Абсолютный шифр. Глава 1. Я был в своей комнате и только что закончил читать комикс о новых мутантах. Я думал о том, что некоторые мутанты и их способности полностью недооценены и могут быть намного лучше использованы. У него был потенциал стать угрозой уровня Омега, но у него был комплекс неполноценности, и он думал, что он был самым слабым в людях Ха из-за отсутствия каких-либо наступательных способностей. Честно говоря, это было немного жалко. Если бы у меня была его сила, я мог бы достичь высот, о которых только немногие могли мечтать, я мог бы стать высшим существом. Способности Сейфера были полутелепатическими, полуясновидящими по своей природе. Сейфер гиперлингвист и обладает сверхчеловеческой способностью переводить любые языки, устные или письменные, человеческие или инопланетные по происхождению. Его сверхчеловеческое мастерство также распространяется на его большую способность расшифровывать коды компьютерные языки, а также понимать скрытые намерения и язык тела. Навыки Сейфера таковы, что однажды он смог добиться больших успехов в переводе письменного языка внеземной расы за считанные минуты. Талант Сейфера интуитивен, он работает на подсознательном уровне, тогда как другие должны будут работать над переводом сознательно, шаг за шагом. Вместо того, чтобы решать проблему шаг за шагом, в своем сознании, Сейфер вместо этого подсознательно решает проблему. Его языковая сила распространилась на бой, что позволило ему интерпретировать действия противника как язык. Это значительно повысило его боевую эффективность, до такой степени, что он смог победить остальных новых мутантов самостоятельно. У него также есть одаренный ребенок. В комиксах он в конце концов достигает уровня, где все, что он видит, теперь интерпретируется в информацию, все для него теперь язык. Он может считывать поток информации с технологических компонентов. Устав от мыслей о том, как раздражает Сейфер и его комплекс неполноценности, его способности должны были сделать его гением, но, похоже, они не повлияли на его настоящее творчество, если судить по его поведению. Серьезно, он пришел в такое отчаяние, что слился с Веномом, который на самом деле не так уж полезен. Отложив комикс и выключив свет, чтобы лечь спать, я лег пораньше, так как завтра у меня тест в колледже, и я также буду сдавать проект, над которым работаю уже 4 года. Я надеюсь, что смогу найти работу после окончания университета. Я слышал, что Гагли предлагает хорошие льготы сотрудникам, может быть, Фацебак нанимает людей. В любом случае, засыпая, я думал о том, насколько легкой была бы моя жизнь, если бы у меня были силы Сейфера, тогда мой проект не занял бы у меня 4 года, чтобы закончить его. Глава 2. Проснувшись, я заметил, что я не в своей комнате, и подумал, что, возможно, я все еще сплю, потому что в последний раз, когда я проверял свою комнату, она была не такой большой, и мои простыни не были такими мягкими. Попробуйте жить на бюджет студента колледжа, и вы обнаружите, как вам повезло, когда вы были моложе, чтобы не беспокоиться о деньгах и о таких тривиальных вещах, как качество жизни. У моих родителей все было хорошо, по большей части мы были средним классом, не верхним средним классом, заметьте, а средним-средним классом. Моя мама умерла, когда мне было 15 лет из-за автомобильной аварии, и мой отец сделал все, что мог, и даже сумел отправить меня в колледж, но я думаю, что он не мог продержаться долго после того, как моя мать умерла. Он в конце концов заболел, впал в депрессию и умер. Мне пришлось переехать к моей тете и ее семье, о которой я мало что знал. Я просто думаю, что они привыкли к тому, что им не нужно было заботиться обо мне, так как я был в значительной степени самодостаточен, особенно после смерти моей матери, так как я должен был зависеть от самого себя, плюс я учился в колледже в то время, так что было бы плохо, если бы я не знал, как позаботиться о себе. Я провел много лет в депрессии, пытаясь справиться с этим. Смерть моей матери сильно повлияла на меня, и я иногда думал, что было бы легче, если бы я просто сдался. Мой отец не мог помочь мне, так как он едва мог помочь себе, но я продолжал говорить себе, что моя мать хотела бы, чтобы я был счастлив и в безопасности. Она всегда была такой оптимисткой и видела в людях только хорошие. Я всегда был реалистом, я видел вещи такими, какие они есть, и я всегда видел множество способов, которыми что-то может пойти не так, и мой ум автоматически пытался найти решение или думать о том, что я мог бы сделать, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу или, по крайней мере, избежать худшего сценария. В глубине души я был решателем проблем, и лучше всего было бы сказать, что я был осторожен, педантичен и склонен к оппортунизму. Я бы не причинил никому умышленного вреда, поскольку я не был злонамеренным, и мне нравилось помогать людям. Люди всегда жалуются на общество, и это несправедливо, просто у большинства людей есть общее пренебрежение к людям, с которыми они не знакомы, и редко кто ставит себя на место другого. Честно говоря, есть хорошие люди, но отбросы общества процветают, что меняет общество. Есть кое-что, что я однажды услышал, что действительно резонировало со мной. Это было что-то вроде: оружия не убивает людей, люди убивают людей. Конфликты вообще существуют столько же, сколько существует человек. Черт возьми, в тот момент, когда на земле было чуть больше полудюжины человек, кто-то, Каин, убил своего брата из-за ревности. До тех пор, пока есть желание и желание, всегда будет конфликт. Это часть человеческого бытия. Иногда конфликт может привести к росту, но он также легко может привести к разрушению, если вы не учитесь на своих ошибках. Полицейские, солдаты и все, кто принадлежит к любой государственной сертифицированной организации, имеют лицензию на убийство, и редко кто поднимает шум по этому поводу. Даже когда удары военных беспилотников заканчиваются ошеломляющим 90-процентным уровнем смертности среди гражданского населения, когда школы, больницы и улицы бомбят до самого конца, никто, кажется, не замечает и даже не заботится о том, что парень, сидящий в кресле в своем офисе, убивает тысячи невинных людей только для того, чтобы добраться до нескольких террористических ячеек. Вернувшись в настоящее, я встал с кровати и встал перед большим зеркалом, которое, как я заметил, было рядом с моей кроватью. Я едва ли мог пропустить его, если бы хотел добраться до двери комнаты. Я был шокирован, если не сказать больше. Я застыл на месте, и холодное чувство сжало мое сердце. Глядя в зеркало, я обнаружила, что на меня смотрит кто-то другой, а не я сам. У меня были черные волосы, темно-карие глаза. Раньше я был довольно мускулистым с некоторым жиром и имел загорелый цвет лица. Человек, смотревший на меня в ответ, выглядел совершенно по-другому. У него были длинные светлые волосы, доходившие до затылка. Его светло-голубые глаза светились умом. Он также был на пару дюймов выше, почти 6-2 фута. Его телосложение было стройнее, как у пловцов, довольно мускулистое, но не слишком громоздкое тело, и он, очевидно, много работал, потому что, черт возьми, вы могли бы увидеть кубики на его прессе. 10. Я успокоился почти через 15 минут, но мой разум все еще лихорадочно работал. Я думал, что, черт возьми, происходит, я схожу с ума, я еще слишком молод, чтобы сходить с ума, у меня галлюцинации. Нет, я не принимал никаких наркотиков и ни с кем не встречался последние пару дней. Может быть, я впал в кому во сне, и мне приснился очень яркий сон. Я начал задыхаться и не мог взять себя в руки. Через полчаса я наконец успокоился и осторожно встал перед зеркалом и действительно начал рассматривать себя. Это было странно. Эта внешность выглядит знакомой, как будто я видел ее не в первый раз. Я начал искать улики или какие-либо опознавательные знаки вокруг комнаты, что-нибудь, что могло бы сказать мне, в чьем теле я был. Я нашел письменный стол с несколькими ящиками и шкаф, в котором было много одежды. Я подошел к столу, обыскал его и нашел бумажник в одном из ящиков, открыл бумажник и нашел водительские права и удостоверение личности. Я начал читать удостоверение личности. Хорошо, имя Дуглас Рэмси, дата выпуска 2004 год, дата истечения срока действия 2012 год, дата рождения 12.07.1989 год. Ладно, я, по-видимому, в прошлом и моложе, потому что в последний раз, когда я проверял, мне было 22, а не 16, и я был готов окончить колледж, и это было в 2020 году. Я убрал бумажник и удостоверение личности и начал искать другие подсказки. У парня было много книг, большинство из них были романы и рассказы на разных языках, так что я думаю, он любил читать. Я также нашел компьютер, это была довольно старая модель, но выглядела новой, но так как я был очевидно в прошлом, его можно было считать довольно новым, и что также подтверждало, что у семьи этого ребенка есть деньги. Потратив минуту, чтобы вспомнить, как эти вещи работают, я открыл компьютер. Ничего себе, Windows XP, это было так давно. Я вышел в интернет и начал искать какую-то информацию. Слава богу, Гугл был со мной. Сначала я погуглил свое новое имя и кое-какую полезную информацию о семье этого парня. Я чувствовал себя немного виноватым за то, что завладел телом ребенка, но это была не совсем моя вина, так как я ничего не мог сделать. Возможно, я снова поступлю в колледж и продолжу свою прежнюю карьеру. Я также попытался найти свое старое имя, но ничего не нашел, но я нашел некоторую информацию о моем новом теле. По-видимому, отец этого ребенка известный адвокат в Салемском центре по имени Филипп, а его маму зовут Шейла, она психиатр. Итак, оба его родителя живы, это будет трудно. Я ничего не помню о жизни этого ребенка, и его родители обязательно найдут что-то странное. Я должен попытаться избежать их на некоторое время, по крайней мере, пока я не смогу узнать больше информации о его характере, но что-то продолжает беспокоить меня. Я чувствую, что упускаю что-то важное. Я смотрю на время на своем компьютере и дату 8 утра и суббота, слава богу, это выходные. Я не знаю, что бы я делал, если бы мне пришлось идти в школу прямо сейчас. Я встаю, переодеваюсь и освежаюсь в ванной. 2. Я нашел дверь в ванную рядом со шкафом. Я возвращаюсь к компьютеру и начинаю искать дополнительную информацию. Я узнаю, что это 2005 год. После просмотра календаря компьютера я начинаю искать в интернете, чтобы увидеть, в какую школу я хожу сейчас. По-видимому, средняя школа называется Beverly Hills в северной части штата Нью-Йорк. Я начинаю искать новости и статьи ХМ, птичий грипп. Ураган Катрина был несколько месяцев назад, Тони Старк веселился и отдает яхту, а что еще? Подожди, Тони Старк, я начинаю читать некоторые статьи и нахожу много о Старк Индустриис и о сделках с оружием, а также нахожу статьи о крупных корпорациях, таких как Hammer Industries, Rand Industries и даже Ostserp, генеральным директором которого является Норман Осборн. Где я, черт возьми, и почему Тони Старк похож на Роберта Дауни-младшего? Глава 3. После очередной мини-паники и еще одной панической атаки, я начал обдумывать свои планы на будущее и то, что я могу сделать в отношении моей новой ситуации. Я подумывал о том, чтобы пораньше окончить среднюю школу и вместо этого поступить в колледж, чтобы получить степень в области компьютерных наук, как я делал это до того, как попал в эту вселенную. Таким образом, мои новые родители будут приписывать мое изменение поведения тому, что я поступаю в колледж и становлюсь более зрелым, но я понял, что через 12 лет или около того есть 50% вероятности, что я буду стерт. Смерть также является сильной возможностью во многих будущих событиях, и даже если я попытаюсь держаться подальше, я не думаю, что то, что привело меня сюда, просто позволит мне продолжать свою жизнь, как будто ничего никогда не происходило. У Марвел есть способ втягивать людей в неприятности, особенно когда они пытаются избежать их, и я все еще не уверен, в какой вселенной Марвел я нахожусь, это МЦУ или комиксы, и в какой версии я нахожусь, я на Земле 616 или смесь между ними или что-то совершенно другое. У меня начала болеть голова, и я решил поискать дополнительную информацию. Я попытался найти хоть какое-нибудь упоминание о мутантах и нашел его. По-видимому, профессор Икс известен как известный писатель и психиатр, у него также есть школа для одаренных детей и солдатка, супермощный учебный центр. После осознания того, где я нахожусь и моей новой ситуации, в моей голове проносится мысль: подожди, я бы не был случайно перенесен в тело случайного парня в Марвел. Проходит несколько секунд, а боже, я Сейфер. После того, как я снова успокоился, боже, я действительно должен перестать так сильно волноваться, или у меня будет сердечный приступ, я начал пытаться вспомнить его предысторию, и она начала возвращаться ко мне по кусочкам, но потом я понял, что что-то не совсем правильно. Сейфер – часть новых мутантов, и если я все правильно понимаю, он должен быть намного моложе, чем сейчас, так что, похоже, я перенесся в прошлое, во вселенную Марвел, и в тело более старого Сейфера. Я также помню, что отец Дуга помогал Ксавьеру с некоторыми юридическими проблемами в прошлом, а также что Ксавьер знал, что Дуг был мутантом, но не пытался завербовать его. Он, вероятно, думал, что Сейфер недостаточно хорош для его детской солдатской программы или что его мутация не была заметна, и Дуг потенциально мог жить нормальной жизнью, поскольку все необычное можно было приписать ему, имеющему интеллект гениального уровня, а не тому, что он был мутантом. Я действительно не знаю, что это, вероятно, сочетание того и другого, насколько я знаю. Интересно, какая итерация Ксавьера есть в этой вселенной? Это морально неоднозначный вид хорошего Ксавьера, который использует методы, которые иногда сомнительны и отчасти напоминают мне менее симпатичного для большего блага Дамблдора, или это разумный рапей Ксавье. Вероятно, мне следует избегать его, по крайней мере, до тех пор, пока я не найду способ защитить свой разум, особенно с информацией в моей голове, которая может означать гибель, если когда-нибудь узнает. Я не настолько ему доверяю, чтобы не лезть к нему в голову, даже если он скажет, что не будет читать. Достаточно одной случайной мысли, и все пойдет прахом. Если я правильно помню, способности Сейфера являются полутелепатическими и полуясновидящими по своей природе, что может помочь мне объяснить, почему мой разум защищен, если я встречусь с ним, а также может объяснить любые будущие знания, которые у меня есть. Единственное, что уважают в этой вселенной, это власть. Я также должен попытаться получить больше знаний, поскольку знание – это сила, и, используя способности Сейфера, я думаю, что смогу доказать, что могу стать силой в этой вселенной, с которой нельзя шутить. Я достигну своих целей, используя свои знания о других мирах и любую информацию, которую смогу получить. Я начинаю планировать свои действия, чтобы достичь власти в этой вселенной. К счастью, у меня есть кое-какая информация о происхождении этого тела и силе мутантов, если я правильно помню. Он должен быть каким-то лингвистическим и программистским гением, который может научиться сражаться довольно быстро, если его правильно обучить, и обладает полутелепатической и полуясновидящей силой. Хм, мне, наверное, стоит посмотреть, активировал ли он уже свою мутантную силу, так как ее трудно отличить от летучей мыши. Я подхожу к книжным полкам, беру книгу, написанную по-французски, и начинаю читать. Сначала я ничего не понимаю, потому что в прошлой жизни не учил французский. После нескольких предложений я начинаю понимать, что я читаю, к концу страницы я могу понять каждое слово. Ладно, это не имеет никакого смысла, как, черт возьми, эта способность работает. У моего мозга есть Google Translate или что-то в этом роде. Может быть, я получил воспоминания этого тела об этом языке. Я захожу в интернет и вытаскиваю несколько статей, написанных на разных языках. Я не нашел ничего написанного по-русски на книжных полках, так что он, вероятно, еще не знал, как на нем говорить. Я нахожу статью, рассказывающую о проекте российской атомной станции, и понимаю, что уже наполовину прочитал статью и даже не заметил этого. Теперь я могу читать по-русски. А как насчет того, чтобы писать и говорить? Я пытаюсь написать то, что я помню о вселенной Марвел на русском языке, и это удивительно легко. Затем я пытаюсь говорить и, к своему удивлению, могу говорить на нем свободно. Я захожу на YouTube, чтобы посмотреть, не несу ли я просто чепуху и как мой акцент сравнивается с носителем языка. Я заметил, что мой акцент был немного сбит, но после просмотра нескольких видео мой акцент стал намного более естественным, и я легко мог сойти за русского уроженца с моей внешностью и акцентом. Интересно, что я могу говорить, писать и понимать язык, просто прочитав несколько слов, но чтобы звучать родным языком, мне, по крайней мере, нужен какой-то аудиовизуальный вход, чтобы овладеть им. Внезапно на моем лице появляется широкая улыбка. О, это будет весело. Я начинаю думать о том, что мне делать, и о своих планах на ближайшее будущее. Ладно, мне нужно больше исследовать свои способности, я предполагаю, что активировал их, когда меня перенесли в это тело, в следующий раз. Наверное, мне стоит спуститься вниз и посмотреть, нет ли кого-нибудь дома, никто не пришел постучать, но, может быть, это потому, что сейчас выходные, и он, вероятно, спит дома. Прошло уже несколько часов, а я уже говорю на трех языках, так что мне, наверное, стоит поскорее пойти в библиотеку и узнать все, что смогу. К счастью, у меня уже есть компьютер с подключением к интернету, но я должен быть осторожен с этим, потому что я помню кое-что. У Сейфера была интернет-зависимость в какой-то момент, и он не ел неделями из-за своей зависимости. Он пытался расшифровать интернет или что бы это ни значило. Поэтому я должен стараться придерживаться книг как можно больше и выходить в интернет только в том случае, если у меня есть что-то важное. Я выключаю компьютер и хватаю бумажник. Я также нашел несколько ключей от машины, так что мобильность не будет проблемой, У меня есть пара сотен баксов в кошельке. Я иду к двери и говорю себе: хорошо, после того, как ты откроешь эту дверь, ты теперь Дуглас Рэмси по прозвищу Дак. У тебя новые родители и новая жизнь. Ты учишься в средней школе Бивилла в северной части штата Нью-Йорк и теперь, наверное, гений. Сделав глубокий вдох и медленно выдохнув, я хватаюсь за ручку, открываю дверь и выхожу из комнаты, напевая «Я выживу». Что не так легко сделать в этой вселенной, и я имею в виду выживание, а не пение. Ха, у меня хороший голос, добавь это к списку вещей, которые я могу сделать сейчас. Я спустился вниз и увидел, что дом пуст, и крикнул: «Мама, папа, есть кто-нибудь дома?» Я подождал несколько секунд и, не услышав ответа, пришел к выводу, что никого нет дома. «Хорошо работает для меня», — подумал я. Я иду на кухню за хлопьями и молоком. Я съедаю простой завтрак и хватаю яблоко на дорогу. Я удостоверяюсь, что у меня есть водительские права, и выхожу из дома. Я нахожу синий R34 на подъездной дорожке. Ухмылка расползается по моему лицу. Мне нравится его стиль. Возможно, у него был комплекс неполноценности, но, по крайней мере, он знает свое дело, подумал я. Я сел и завел свою новую машину, она взревела. Я могу привыкнуть к этому, подумал я. Я съезжаю с подъездной дорожки и выхожу из дома. Когда я иду по городу, то понимаю, что не знаю, где что находится. Я останавливаюсь рядом с девушкой и замедляю ход машины. «Простите, мисс, не могли бы вы сказать мне, где находится ближайшая библиотека?» Я привлекаю ее внимание, она смотрит на меня и мою машину. Мне кажется, она меня разглядывает. Она отвечает мне, постукивая пальцем по подбородку, пытаясь вспомнить. «О, это на 59-й краткой улице на главной улице. Вам придется идти через озеро Салем», думая, что это примерно в часе езды отсюда. Они, вероятно, еще не открыты, но к тому времени, когда вы приедете, это займет еще около получаса, чтобы библиотека открылась. Ну, это было полезно, я не думал, что она даст мне такие точные указания. Я бросаю еще один взгляд на девушку, которой на вид лет 16-17. Она брюнетка, и у нее светло-карие глаза. Я продолжаю пялиться в течение нескольких секунд, пока не слышу, как она говорит: «Если бы я знала, что мой новый блеск для губ выглядит так хорошо, я бы купила еще 3, я немного заикаюсь. Я не собирался пялиться на него, просто не ожидал такого количества информации сразу», ответил я. Затем она говорит: «Ну, я не ожидала, что милые блондины в кабриолете спросят меня, где находится библиотека в выходные дни. Я думаю, что жизнь полна сюрпризов». Я еще раз взглянул на нее и сказал: «Приятно познакомиться, я Дуглас, но вы можете звать меня Дак», сказал я с улыбкой. «Я просто хотел посмотреть кое-что в библиотеке, потому планирую закончить пораньше». Она говорит: «О, ты учишься в колледже, но ты выглядишь так молодо». Она дает мне еще один шанс. Я нервно усмехнулся. «Ну, я все еще учусь в старшей школе, я учусь в средней школе Бивилла в северной части штата Нью-Йорк, я даже еще не сказал родителям, что планирую досрочно закончить школу». Ее глаза немного расширяются и она говорит: «Право, я тоже хожу в ту же школу. Почему я никогда тебя не видела?» Я отвечаю: «Ну, это большая школа, ты же знаешь». Через несколько секунд неловкого молчания я начинаю говорить: «Так ты собираешься сказать мне свое имя или нет?» Она выглядит смущенной и бормочет извинения. «Я Кэтрин, но мои друзья зовут меня Китти», говорит она с очаровательной улыбкой. Внезапно я вспоминаю кое-что о прошлом Сейфера, если я правильно помню, что он дружил с теневым котом. Она же Китти Прайд, также известный как человеческий призрак, тот, кого не может удержать ни одна клетка, и такие вещи, как стены и физические ограничения, это просто предположение. Она может проникнуть в любое хранилище или безопасное место в любой точке мира. Эта девушка сама может украсть ядерные военные коды, начать войну и смотреть, как горит мир, если она хочет. Конечно, она бы этого не сделала, но ее способности - одна из самых универсальных способностей, которые я когда-либо видел, особенно в шпионаже, проникновении и бою. Может быть, она и не может уничтожить мир, как некоторые из людей X, но дайте ей некоторую подготовку, и она может стать силой, с которой нужно считаться. Она будет более смертоносной версией, и ее будет труднее выследить, захватить или убить черную вдову. Содрогнувшись немного после этой мысли, я вежливо спрашиваю ее полное имя, что подтверждает мои подозрения относительно ее личности. Мы немного поговорили, я предложил отвезти ее домой, но она вежливо отказалась и сказала, что живет прямо за углом. Я спрашиваю ее номер телефона и говорю, что мы должны как-нибудь потусоваться. Она дарит мне красивую улыбку, еще более очаровательную, чем предыдущая. Мы прощаемся, и я уезжаю, и пока я веду машину, я думаю, что это было слишком большое совпадение. Я также подумал, что Китти была симпатичнее, чем я думал, что она будет в реальной жизни. Мне очень понравилась ее улыбка, и что я действительно хотел бы узнать ее получше. Интересно, открыла ли она свои способности и находится ли в контакте с Ксавьером и людьми X? Глава 4. После встречи с Китти я, как и планировал, отправился в библиотеку. В конце концов я провел там по крайней мере несколько часов, читая и ища рекомендации. Это заняло всего пару часов, чтобы увеличить мою рептилию языков. Теперь я знаю, как говорить о паре десятков языков, которые я изучил, языки, которые, как я думал, мне понадобятся, когда я планирую путешествовать и отправляться на миссии для достижения своих целей. Это сделает смешивание с моим окружением намного проще. Я начал с латыни и хинди, потому что они будут полезны мне в ближайшем будущем. Затем я перешел на славянские языки, такие как польский, австрийский и украинский. Я также выучил японский, кантонский, вьетнамский, мандаринский и даже кантонский диалект под названием гуанчжоу. Я также изучил большинство латинских языков, основанных на ака, романских языках, таких как итальянский и французский, а также несколько германских языков, таких как голландский и шведский. Я не смог найти в библиотеке ничего об иксихосе, на котором говорят в Ваканде. Я мог бы выучить больше языков, но я полагал, что 22 языков достаточно, так как если бы мне нужно было больше, я мог бы просто выучить их за несколько минут, и я думаю, что я покрыл свои базы тем, что знаю сейчас. Большая часть моего времени была потрачена на то, чтобы освежить в памяти мою область изучения в моей предыдущей жизни и посмотреть, есть ли какие-то различия между этим местом и моим предыдущим миром. Я нашел довольно много, и я обнаружил, что были странные несоответствия в технологии и областях прогресса между вселенной Марвел и моей Землей. Я думаю, что это происходит из-за того, что в этом мире есть инопланетяне, и на него повлияло совершенно откровенно смехотворное количество внеземных контактов. Кри пришли и экспериментировали на людях и создали нелюдей, и, вероятно, есть несколько скрулов, бегающих вокруг, не говоря уже о сверхъестественной стороне вещей, таких как демоны и мифологические боги, которые здесь не так мифологичны. Пространственные существа, параллельные вселенные, список можно продолжать и продолжать. Я обнаружил, что физика, биология и компьютерные науки были намного более развиты, чем на моей Земле. Химия не была более продвинутой, я думаю, она просто работала по-другому здесь, потому что некоторые уравнения и химические формулы, которые я видел, я почти уверен, были невозможны там, на моей Земле. Если вы подумаете об этом, то создание сыворотки во Второй мировой войне с той технологией, которая была у них в то время, должно было быть невозможно. Это должно было быть невозможным периодом, но это чудо для вас. Все, что вам нужно, это интеллект гениального уровня, решительность, возможно, лабораторная авария или две и целая куча дерьма, и вы можете достичь невозможного. Я потратил большую часть своего времени на переучивание компьютерных наук, и это была в основном теоретическая часть, которая занимала много времени. Сам язык не занял у меня много времени, чтобы выучить его. Я взял с собой домой несколько книг, которые, как я думал, пригодятся мне в будущем. В основном это были компьютерные науки, инженерия, теоретическая физика, биология и химия. Я сосредоточусь на них особенно в течение следующих нескольких месяцев, по крайней мере, если не года. Я также начинаю думать, что мои способности не так сильны и развиты, как у Сейфера. Потому что некоторые из его подвигов, которые я помню, это такие вещи, как взлом инопланетных технологий за считанные минуты, чтобы остановить катастрофу, хотя он никогда раньше не контактировал с инопланетными технологиями, и я помню, что читал, что он начал рассматривать все как язык, и он в основном стал человеческим суперкомпьютером, скорее всего, потому что я только что пробудил свои силы. Мне придется добавить его к списку вещей, над которыми мне придется работать вместе с учебой. Сначала мне было трудно притворяться, что я знаю людей, которых на самом деле не помню. Мои новые родители поначалу не замечали ничего слишком странного, несколько несоответствий здесь и там, но ничего слишком необычного. Они действительно усадили меня несколько раз и попытались поговорить со мной и посмотреть, что со мной происходит или если я был в беде, потому что я был отчужденным и отстраненным в течение последних нескольких недель. Честно говоря, я не знал, как заговорить с ними, чтобы они не поняли, что я их не помню. Я подумывал о том, чтобы симулировать травму головы и заявить, что потерял память, но передумал. Я подозревала, что если сделаю это, то найду Ксавье в гостиной, пытающегося помочь мне преодолеть мою притворную амнезию. Я начал много общаться с Китти и знакомиться с ней. Мне было легче познакомиться с новыми людьми, так как мне не нужно было лгать им и притворяться, что я их знаю. Она довольно милая девушка и очень сострадательная. Я не знаю, как Ксавье убедил ее стать человеком X-женщиной в будущем. Честно говоря, я не вижу здесь борьбы или боевых ситуаций. Я провел 6 месяцев, ходя в школу. К сожалению, мне приходилось избегать тех, кто был слишком близок к старому дугу, что приводило к обиженным чувствам. Мне было очень плохо, но я не знала, что с этим делать. Мои новые родители начали давать мне пространство после того, как устали спрашивать меня, что случилось. Они просто не знали, что со мной делать. Я слышал, как мама говорила папе, чтобы он не волновался, и что я переживаю какой-то период, но она не была слишком убеждена в том, что говорит. Я думаю, что на каком-то уровне они знали, что что-то не так, но не знали, что это такое. Мне пришлось ускорить свои планы. Сейчас был 2006 год, и прошло уже 6 месяцев с тех пор, как я прибыл в этот мир. Честно говоря, я чувствую себя измученным и очень грустным. Я думал, что это будет новое начало с новой семьей и жизнью, но честно говоря, ложь все время очень быстро надоедала. Я не понимаю, как и почему герои не рассказывают своим семьям или близким о том, что они делают, особенно если у них хорошие отношения с ними. У меня есть тайная личность, но позволять им жить в неведении, задаваясь вопросом, почему ты исчезаешь часами напролет, иногда ты появляешься раненым, и у них возникает чувство, что ты лжешь им, просто не стоит этого делать. Вы уже решили подвергнуть их риску в тот момент, когда решили стать героем. Не дать им понять, что они находятся в потенциальной опасности, просто безрассудно и наивно. Я не могла даже терпеть, когда это делали с незнакомыми людьми. Я решил поговорить с родителями завтра, чтобы сказать им, что в следующем месяце я сдаю экзамены в старшую школу и рано заканчиваю ее. На следующий день за завтраком мама, папа, мне нужно тебе кое-что сказать. Они переглядываются. Что такое, милая, все в порядке? Озабоченно говорит мама. Все в порядке, я просто хочу тебе кое-что сказать. Хм, я планирую сдать выпускные экзамены в следующем месяце и досрочно закончить среднюю школу. Твердо говорю я. Их глаза расширяются, и они оба выглядят встревоженными. Мой папа говорит резким тоном. Что значит, ты заканчиваешь школу рано, тебе все еще 16 лет? Тогда моя мать вмешивается. Милый, чтобы тебя не беспокоило, ты можешь сказать нам, если не хочешь говорить со мной, я знаю некоторых своих коллег, которые могли бы тебе помочь. В отчаянии говорит она. Их замешательство и гнев вполне оправданы, поскольку они много раз пытались заставить меня поговорить с ними, но я всегда просто закрывал их. Тогда мой папа говорит, ты был таким далеким, что перестал выходить из дома в последние несколько месяцев, даже твои друзья перестали приходить. Я даже ходила в твою школу, чтобы узнать, не издеваются ли над тобой или что-то в этом роде. Представь мое удивление, когда я слышу, что ты перестал разговаривать с большинством своих друзей и просто идешь прямо домой после школы. Глаза моей матери начинают слезиться, и она говорит отчаянным голосом, «Позволь нам помочь тебе, Дуг, пожалуйста». Я начинаю нервничать, что даже не дошел до той части, где я говорю им, что уезжаю, по крайней мере, на несколько лет. Я не думаю, что они согласятся, если я сделаю это прямо сейчас. Я начинаю мягко говорить, «Мама, папа, ты же знаешь, какой я умный, я получаю хорошие пятерки в последние несколько месяцев, и я всегда читаю или работаю над чем-то, что меня больше не интересует ни люди, ни предметы, мне нужно что-то еще, чего я больше не вижу. Я начал немного эмоциональничать к концу своей речи. Некоторые из них, правда, я действительно не мог связаться ни с одним из этих людей, и я быстро проходил через свои предметы. Откровенно, старшая школа стала пустой тратой времени. Предметы и проекты, над которыми я работал, гораздо интереснее. Единственным ярким моментом учебы в средней школе на данный момент является встреча или общение с Китти, но я подозреваю, что ее способности начали проявляться, так как она была довольно рассеяна в последние несколько недель, и она также упомянула что-то о том, чтобы пойти в школу-интернат, так что в конце концов Ксавье добрался до нее. Я ничего не мог поделать с этим, даже если бы подозревал, как я мог объяснить ей, откуда я знаю то, что знаю, и почему она не должна полностью доверять ему. По крайней мере, она должна быть в безопасности на данный момент, но это не будет оставаться правдой долго. Бог знает, сколько раз особняк X подвергался нападению, но у меня есть план на этот счет, и он связан с некоторыми проектами, над которыми я работаю. Поскольку я стал эмоциональным и начал рвать частично из-за эмоционального стресса, в котором я находился, глаза моих родителей начали немного смягчаться, и мама сказала нежным голосом: «О, милый, мы просто хотим для тебя самого лучшего. Мы просто расстроены, потому что вы немного отдалились. Это действительно то, чего вы хотите. Вы действительно хотите оставить всех своих друзей позади. А как насчет той девушки, с которой ты встречался, той, которую зовут Китти?» Я отвечаю и говорю: «Она тоже уезжает, она идет в школу-интернат. Я даже не знаю, вернется ли она. Она была одной из немногих причин, по которым я все еще ходил в школу. Я уже давно думал об отъезде, и теперь у меня нет причин оставаться». Мой папа смотрит на меня и говорит: «Ты действительно уверен в этом, что ты планируешь делать после окончания школы? Пойдешь ли ты сразу в колледж?» Я качаю головой: «Нет, я думал взять отпуск на пару лет и попытаться найти себя. Я хочу узнать, кто я на самом деле, может быть, также немного попутешествовать, посмотреть мир, увидеть разные культуры, познакомиться с новыми людьми, расширить свой кругозор. Я думаю, что это было бы хорошо для меня, и к тому времени, когда я закончу, я буду готов пойти в колледж. Это должно быть примерно в то время, когда я должен был пойти в колледж изначально. Это не остановит меня или что-то в этом роде, но я думаю, что это к лучшему. Мои родители просто слушают меня, пока я говорю. Они еще не перебили меня и не начали кричать, так что я думаю, что они думают об этом». После того, как я заканчиваю говорить, на кухонном столе надолго воцаряется тишина. Мои родители переглянулись и кивнули, а потом мама начала говорить: «Нам это не нравится, и мы бы предпочли, чтобы ты остался в средней школе и попробовал сделать еще один шанс, но, похоже, ты много думал об этом. Мы не будем стоять у вас на пути, но есть определенные условия, которые вы должны придерживаться, если хотите, чтобы мы согласились на это». Я киваю, побуждая ее продолжить: «Во-первых, вы будете писать нам раз в неделю. Во-вторых, вы приезжаете в гости столько, сколько сможете. В-третьих, ты должен сдать все экзамены, а когда вернешься, тебе придется поступить в колледж», — говорит она твердо, но не без злобы. Я кивнул ей, давая понять, что понимаю. «Хорошо, ваши условия разумны, и я обещаю вам, ребята, что вы не пожалеете об этом. Мне действительно нужно это сделать, и я рад, что вы понимаете», — я сказал. Затем я встал, обнял их обоих и сказал: «Я люблю вас обоих и обещаю, что вы будете гордиться мной». После эмоционального завтрака я пошел в школу и сказал Китти, что уезжаю в следующем месяце. Она была немного расстроена, но поняла мои причины и поощряла меня делать то, что говорит мне мое сердце. Она также сказала мне, что это ее последний год в Бивилле, и она собирается в свою новую школу в следующем году. Мы оба обнимаемся и обещаем поддерживать контакты, навещать друг друга, когда сможем. Я вернулся домой после школы, подошел к компьютеру и громко произнес: «Итак, Софи, где мы с проектом X?» Глава 5. «Итак, хорошо, Софи, где мы с проектом X?» — спросил Дуг. «Это займет больше времени, чем ожидалось, но прогресс уже достигнут», — ответил голос. Я начал читать отчет о проделанной работе, добавляя заметки и записывая новые команды. «Он выглядит хорошо, в ближайшее время будет готов», — сказал я мрачным тоном. Через несколько месяцев после того, как я вернулся из библиотеки в свой первый день в этой вселенной, я решил, что одна из вещей, которые мне понадобятся и реально будут доступны в ближайшем будущем, это создание АИ. Теперь это не я пытаюсь скопировать Тони Старка или о том, как здорово было бы иметь АИ, но это о том, на что я в настоящее время способен и что выполнимо прямо сейчас. Мне нужна была разведывательная сеть для достижения моих целей и оперативники для их выполнения, но, поскольку у меня нет ресурсов для достижения последних, следующим лучшим решением было построить АИ, который мог бы справиться и удовлетворить мои потребности. Построить АИ не так просто, как кажется. Есть причина, по которой Тони Старк, один из ведущих умов 21 века, является одним из немногих известных людей в мире, способных создать АИ, столь же продвинутый, как JARVIS, даже щит не имеет его. Во-первых, это было бы практически невозможно сделать за такое короткое время, если бы не способности Сейфера. Количество времени, которое было сокращено просто из-за его способностей, по меньшей мере удивительно. Иногда мне казалось, что я нахожусь в трансе и обнаруживаю, что прошло уже несколько часов моего кодирования, а я этого даже не замечаю. Это действительно сказалось на мне, и я думаю, что мог бы сделать это быстрее, если бы не мои физические ограничения. Но это не единственная причина. В своей прежней жизни я специализировался на компьютерных науках, и мой дипломный проект был упрощенной системой умного дома, предназначенной для изучения ваших привычек и помощи вам. Он может даже сканировать ваш холодильник и мусорное ведро с помощью датчиков и заказывать ингредиенты или расходные материалы по мере необходимости без запроса. Он может даже проанализировать ваш стул и мочу, чтобы выяснить, есть ли у вас какие-либо недостатки или заболевания, и проконсультироваться с вашим врачом, а затем заказать лекарства в местной аптеке. Короче говоря, это была ваша личная помощница-медсестра-домработница. Вы даже можете настроить его для конкретных нужд, если у вас есть домашние животные или дети. Если бы вы захотели, это могло бы даже помочь скрыть ваши следы, если бы вы захотели завести роман, о котором я шутил со своими друзьями. Мне потребовалось 4 года, чтобы закончить ПАМ, личный помощник и горничная, в моем старом мире, что дало мне некоторый опыт в разработке моего нового, улучшенного и удивительно лучшего во всех отношениях СОПХИ, Якосинтинила Вервач Протицтерхикхер Интеллигенция Эмулатор. Слишком заставили меня. 1. Может быть, мне просто понравилось имя Софии и я сделал то, что сделал с их именем СХЕИЛД, но у этого имени есть причина. Я создал Софи с определенной целью. Мне нужна была не просто персональная буква А. Я торгую придирками и время от времени разговариваю с ним или заставляю его взломать для меня одну-две организации. Черт возьми, я мог бы взломать или получить доступ к любой организации, которую я хочу, будь то Shield, AIM или любая другая организация на самом деле, но дело не в этом. Мне нужен был старший брат в небе или, в данном случае, старшая сестра-наблюдатель, который мог бы отслеживать интересующих людей и иметь доступ практически к любой организации или базе данных в мире, чтобы предвидеть потенциальные угрозы или атаки мутантов, инопланетян, богов или что-либо интересное для моих целей в целом. Тот самый АИ – это расширенная оценка угрозы. Интеллект, созданный для того, чтобы быть стражем. Я использовал имя Страж специально по какой-то причине. Если вы знакомы со вселенной Марвел, особенно с комиксами, связанными с мутантами, то некоторые сюжетные линии вращаются вокруг проекта Sentinel, который был разработан для выявления и уничтожения мутантов в глобальном масштабе и представлял собой угрозу уровня вымирания для мутантов и потенциальных мутантов. Пока я жив, этого не произойдет, и имя Страж, которое является первой частью имени Софи, останется только этим. Процесс создания Софи столкнулся с трудностями именно в аппаратном отделе. Уровень вычислительной мощности, необходимый для решения этих задач, был огромен. Написание самого кода на моем компьютере не было проблемой, но для того, что мне нужно было серьезное обновление. Мне нужен был суперкомпьютер, и очень нужен. Я почти отказался от этой идеи, пока не вспомнил статью, которую прочитал несколько лет назад в моем старом мире в 2010 году. Это был примерно 33 и краткое по величине суперкомпьютер в мире, который имел ядро из 1760 консолей Sony PlayStation 3, PS3, 1. Проект получил название «Цандерцлустер». Он был сделан Министерством обороны США и был объявлен самым быстрым интерактивным компьютером во всем Министерстве обороны США. Он был способен выполнять 500 триллионов операций с плавающей запятой в секунду. Он использовался центрами ВВС по всей стране для решения таких задач, как улучшение радиолокаций, распознавание образов, обработка спутниковых изображений и исследование искусственного интеллекта. Его скорость позволяет ему анализировать изображения сверхвысокого разрешения очень быстро со скоростью миллиардов пикселей в минуту, чтобы значительно сократить количество требуемого времени. Отчасти благодаря передовым графическим возможностям игровых консолей, суперкомпьютер также имел улучшенные алгоритмы, которые могли лучше идентифицировать размытые летающие объекты в космосе, чем предыдущие компьютеры. Лучше всего было то, что он стоит около 5-10% от стоимости эквивалентной системы, построенной из готовых компьютерных деталей. Еще одним преимуществом этого суперкомпьютера на базе PS3 является его энергоэффективность. Он потребляет всего 10% мощности сопоставимых суперкомпьютеров. Арендовать несколько складских помещений было не так уж сложно и дорого. Что было трудно, так это потратить почти 6 месяцев либо на уборку мусора, либо на покупку лодок игровых консолей PS3S. В конце концов я связался с производителями и заключил сделку по покупке неисправных или считающихся непригодными для продажи игровых консолей. Мне действительно нужно было всего несколько необходимых деталей для сборки моего суперкомпьютера, в основном графические процессоры и несколько других деталей. В конечном итоге я планирую зависеть от собственных вычислительных мощностей и крупномасштабных вычислительных ресурсов в облаке или сотрудничать с людьми в отрасли, чтобы получить доступ к высококачественным вычислительным ресурсам и наборам данных, которые мне нужны. Мне почти пришлось продать свою машину, но я, к счастью, узнал, что у меня есть трастовый фонд, написанный на мое имя в банке. Быть настолько обеспеченным действительно полезно. Мы не были Тони Старком по уровню богатства даже близко, но этого было достаточно, чтобы достичь моих целей. Я закончил еще кое-что и убедился, что все готово для моего путешествия. Я выключил компьютер и стер с него все, что имело хоть какое-то значение. Я собрал сумку и несколько книг. Надень мои умные часы, которые я сделал, чтобы я всегда мог оставаться на связи с Софи, куда бы я ни пошел. В конце концов я планирую построить худ, но это должно подождать, пока я не смогу построить свой костюм. Софи, будь куколкой, закажи мне билет до Нью-Йорка и приготовь такси, чтобы забрать меня и отвезти на Бликер-стрит, 177А. Конечно, Дук, ответила Софи. Я попрощался с родителями, обнял их и прослезился. Я мог бы поехать в Нью-Йорк, но мне нужно было соблюсти приличие и оставить машину в аэропорту, чтобы они могли забрать ее позже. Я подошел к своей машине и сел. Я посидел на водительском сиденье несколько минут и закрыл глаза, было тихо и спокойно. Я глубоко вздохнул и сказал: «Вот и все, пути назад нет», завел машину и поехал в аэропорт. С одной рукой на руле, ухмылка расползлась по моему лицу и с огнем в глазах. Я сказал: «Пора научиться кое-какой магии». Глава 6. Я вышел из самолета после того, как мы приземлились, а потом пошел перекусить в аэропорт. Я не торопился встретиться с древней, так как был обеспокоен нашей встречей. Выйдя из аэропорта, я увидел, что меня ждет такси. Я положил свой багаж в багажник и поздоровался с водителем такси. Мне не потребовалось много времени, чтобы добраться до места назначения. Я мог бы отдохнуть несколько дней, чтобы привести свою голову в порядок и остаться в отеле на пару дней. Я понял, что нервничаю больше, чем думал, когда стоял перед дверью, держа руки в нескольких дюймах от дверного звонка. Я должен постучать или позвонить в колокольчик. Что произойдет после того, как кто-то откроет дверь? Должен ли я попросить древнюю? Я застыл перед дверью на несколько минут. Я и сам начал сомневаться. Древняя очень стара и очень сильна, и я не уверен, как пойдут дела. Я имею право нервничать, разве вы не нервничали бы, если бы явились без предупреждения на встречу с одним из самых могущественных существ на Земле и попросили научить вас магии, которая, кстати, владеет камнем бесконечности, который управляет фундаментальным аспектом Вселенной? Камень времени позволяет вам видеть прошлое, настоящее и будущее. Это достаточно удивительно, но еще манипуляция временем. Я думаю, что я собираюсь пройти дальше, столкнувшись с кем-то с такой силой и опытом. И честно говоря, с такими дерьмовыми способностями, через несколько минут я просто стоял там, как идиот, и называл себя трусом. Внезапно человек в мантии с безмятежным выражением лица открывает дверь и говорит: «Древняя ждет тебя». Ну, это совсем не зловеще. Я думал: да, спасибо, ведите меня, пожалуйста». Я вошел в святилище, и оно выглядит точно так же, как я видел его в фильмах. Здание снаружи тоже было похоже на кино, поэтому я смог быстро его найти. Пока мы идем, он ведет меня в круглую комнату с еще тремя смежными дверями, каждая из которых искусно вырезана из какого-то металла и камня, и каждая имеет такой же круг, как и первая, хотя линии пересекаются по-разному. Наверху на потолке был каменный купол с красивым мраморным изображением ночного неба, и в этом куполе плавала совершенная копия медленно вращающейся планеты. Мы находимся в зале, который содержит ворота, ведущие в три святилища. Прямо посреди зала на пьедестале глаз Агамотта нет. Я хмурюсь, когда вижу, что глаз Агамотта отсутствует. Это значит, что он у древней. Ну, это не очень хорошо. Как будто я не был и так в достаточно невыгодном положении. Я вздыхаю и следую за человеком, имени которого не знаю, через ворота, ведущие в Камартадж. Мы прошли через ворота и прошли через святилище. Пока мы шли, я оглядывался вокруг, как турист. Видеть это в реальной жизни и видеть это на экране – это совершенно другой опыт. Первое, что я замечаю, это то, как легко я теперь могу дышать. Воздух свежий и немного прохладный, не настолько, чтобы чувствовать дискомфорт, но достаточно, чтобы убедиться, что вы проснулись. Я вижу, как тренируются послушники. Я слышу, как они синхронно топают и шаркают ногами, отрабатывая ката. Это действительно впечатляет. Интересно, они практикуются, чтобы держать синхронизацию, или это просто случайность? Пока мы движемся по святилищу, я вижу места, где люди медитируют. Некоторые поодиночке или парами в спокойном темпе, как будто у них есть все время в мире. Контраст между этим местом и Нью-Йорком ошеломляет. Честно говоря, каждый всегда спешит или собирается куда-то в Нью-Йорке, но здесь все так медленно, что кажется, что они движутся со скоростью улитки или даже стоят на месте. Я также вижу несколько других тренировочных площадок и дворов. Это должно быть для более продвинутых студентов, так как я замечаю, что их одежды другого цвета, и они либо спаррингуют, либо практикуются с оружием. Наконец мы входим в комнату, и человек с безмятежным лицом внезапно останавливается. Он стучит в дверь, потом поворачивается ко мне и говорит: «Мы приехали». Проходит несколько секунд, и дверь открывается, мужчина кивает нам обоим и отступает назад, чтобы мы могли войти в комнату. Я вхожу уверенно, затаив дыхание. Я быстро осматриваю комнату, а затем, наконец, смотрю на древнюю, которую мысленно называю. «Добро пожаловать, Дуглас Рэмси, пожалуйста, садитесь и выпейте немного, нам нужно многое обсудить». Я нервно киваю и сажусь. Я наблюдаю, как древняя колдует над чайником и двумя чашками и наливает одну для меня и одну для себя. Она начинает с того, что говорит: «Вы мистер Рэмси, аномалия, я обладаю даром предвидения, но ваше будущее действия скрыты от меня, а ваше прошлое изменено. Даже сейчас я не могу прямо заглянуть в твою жизнь только через тех, кто тебя окружает». Я в растерянности, она делает глоток чая. «Итак, скажите мне, что вы предлагаете сделать? Будущее кажется искаженным из-за ваших будущих действий, и одно ваше присутствие уже устранило довольно много возможных будущих, а также некоторые из них. Кто вы такой на самом деле?» Она смотрит на меня прищуренными глазами, как будто пытается препарировать меня взглядом. Я медленно начинаю говорить: «Я не знаю, как это объяснить или что вам сказать, и, пожалуйста, зовите меня Дак. Все, что я знаю, это то, какие угрозы надвигаются, и я буду противостоять им, если придется. Тем не менее, эта задача требует власти в масштабах, которые мало кто имеет на этой земле. У всех нас есть своя роль, и я просто пытаюсь найти свою. Меня не волнует, что меня называют героем или злодеем. Я сделаю все, что нужно, и постараюсь защитить людей, о которых забочусь, себя и, возможно, когда-нибудь даже саму Землю, если у меня будет такая возможность». Она кивает и делает еще глоток. «Я обнаружила пульсацию во времени примерно 6 месяцев назад и предвидела этот разговор, который мы сейчас ведем, как и многие другие возможные. У меня к вам только один вопрос. Почему?» – спрашивает она. «Почему? Почему что?» говорю я с растерянным выражением на лице. Зачем все это, зачем искать меня и просить власти? Почему бы не позволить другим справиться с этим? Почему бы не попробовать сбежать и не прожить свою жизнь спокойно? Говорит она со стоическим видом. Я на мгновение задумываюсь, что сказать, затем медленно начинаю говорить. Потому что я боюсь, твердо говорю я боюсь того, что должно произойти, я боюсь судьбы, ожидающей меня и таких, как я, и того, как я ее вижу. У меня есть только два варианта, либо жить в страхе, либо встать и посмотреть своим страхом в лицо. Я обременен знанием, как и вы. Я обременен знанием того, чего не должен знать. Вещи, которые я не в состоянии изменить, как сейчас. Мне нужна сила. Мне нужна сила для защиты. Мне нужна сила, чтобы сражаться. Мне нужна сила, чтобы взвалить на плечи то, что должно произойти, потому что если я этого не сделаю, то кто это сделает? Я заканчиваю свою речь, и к концу ее мои руки дрожат, и я задыхаюсь. Конечно, я в ужасе. Я просто обычный парень. Я не помню, как умирал в своей вселенной. Смерть пугает меня. Страшные силы, с которыми мне придется столкнуться, пугают меня до чертиков. У меня нет ни подготовки, ни силы, и мне некуда идти. Теперь это моя реальность во всех смыслах этого слова, и я не люблю, когда люди трогают то, что принадлежит мне. После моей страстной речи проходит несколько минут молчания. У древней на лице легкая улыбка. Она начинает со слов. Из всех вариантов вашего ответа, которые я видела, этот, безусловно, ваш самый честный. Она вдруг встает и говорит. Очень хорошо, тогда с этого момента я возьму тебя своим учеником. Я никогда не думал, что возьму двух учеников за одно десятилетие, но это тоже интересно. Я изумленно смотрю на нее. Я никогда не ожидал, что она предложит обучать меня лично. У меня даже не было возможности попросить у нее разрешения обучаться магии. Разговоры и встреча были полностью односторонними все это время, и она все время держала меня на заднем плане. У меня даже не было достаточно времени, чтобы подумать. Я был слишком занят, нервничая из-за того, что она говорила. «Ну, это лучше, чем я ожидал», мысленно говорю я. «У меня нет желания умереть или чего-то в этом роде, но почему ты мне веришь?» Нервно спрашиваю я. Она загадочно улыбается и говорит. «О, я бы знала, если бы ты попытался солгать, эта комната особенная, видишь ли, она помогает мне видеть будущее, я немного дрожу от ее тона. Итак, мистер Дак, давайте начнем с вашего первого урока мистического искусства». Она говорит. «Язык мистических искусств стар, как сама цивилизация. Маги древности называли использование этого языка заклинаниями, но если это слово оскорбляет ваши современные чувства, вы можете назвать его программой, исходный код, который формирует реальность. Мы используем энергию, полученную из других измерений мультивселенной, чтобы творить заклинания, создавать щиты и оружие, творить магию. Прямо сейчас я сидел напротив древней, пока она объясняла мне магию. Во время своей речи она взмахнула руками, создавая линию чистой магии, прежде чем создать круг, квадраты, наконец, ударяя по накладывающимся формам, чтобы заставить все заклинания дрожать и расширяться, прежде чем исчезнуть. Итак, кто способен изучать магию? Спрашиваю я. Ну, ответ на этот вопрос довольно сложен, но чтобы упростить дело, он зависит от многих факторов, среди которых есть способности. У некоторых людей есть высокие способности к магии, а у некоторых нет. Большинство людей находится где-то на шкале, поскольку талант варьируется. Вы даже можете найти тех, кто более талантлив в определенных областях магии, чем другие, будучи средним или слабым в других видах магии. Я слушаю с напряженным вниманием и ловлю каждое ее слово, запоминая то, что она говорит. Видеть это на киноэкране и в реальной жизни совершенно разные вещи. Во-первых, это намного круче и визуально приятнее, а во-вторых, она вдается в гораздо больше деталей, чем я ожидал. Я задаю различные вопросы, чтобы удовлетворить свое любопытство или прояснить некоторые вещи. Время летит, и она внезапно прекращает урок и говорит. Ну, я думаю, что на сегодня достаточно по теории магии. Давайте перейдем к практической части урока. Я начинаю спрашивать, в чем практическая. Я спрашиваю, как я ахнуть от неожиданности, как одним плавным движением древнего вдруг поражает меня с открытой ладонью на мою грудь. Прежде чем я мог даже моргнуть или договорила, я вдруг бросила, но найти себя, плыл и смотрел на себя, сидящего на стуле. Глава 7. Я проснулся, задыхаясь. Ух ты, какая поездка. Начинаю тереть голову и чувствую, как ко мне подкрадывается головная боль. Небольшое предупреждение было бы неплохо. Я начинаю думать, что древняя получает удовольствие от общения с людьми. Плюс этот трюк, с которым она любит играть, притворяясь, что она не древняя, и заставляя старика притворяться ею. Я думаю, что жизнь в течение нескольких столетий делает тебя троллем. Думаю, что это становится скучным через пару сотен лет. Вы должны в конце концов достичь точки, где вы сделали и увидели все, что нужно сделать и увидеть в жизни. Интересно, кем бы я стал, если бы прожил так долго, что, наверное, стал бы главным троллем и троллил бы всех подряд, пока они не прокляли бы мое имя или не стали бы видеть меня в кошмарах. Хм, вероятно, трахнуть несколько инопланетных цыпочек и попытаться поладить с несколькими женщинами-супергероями. После нескольких минут фантазии о вещах, которые я, вероятно, не смогу сделать, я начинаю осматривать комнату, в которой нахожусь. Похоже на комнату, в которой доктор Стрэндж обучался мистическим искусствам. Интересно, они все одинаковые или она делает это нарочно? Наверное, они привезли меня сюда после того, как я вернулся из своего астрального путешествия по мультивселенной. Я знаю, что мне нужно было открыть третий глаз и все такое, но небольшое предупреждение было бы кстати. Кричать, как маленькая девочка, не было хорошим первым впечатлением. Я сажусь на кровати и начинаю медитировать. Мне кажется, я чувствую, что что-то изменилось. Как будто чувство, о существовании которого я и не подозревал, было отперто. Это странно и трудно описать. Я пытаюсь проникнуть глубже и лучше понять, что я чувствую, но не могу этого понять. Через несколько минут я открываю глаза и вздыхаю. Я думаю, что то, что я чувствую, это магия. Я не знаю, правильно ли я это делаю, но, похоже, мне придется спросить древнюю или прочитать книгу или что-то еще. Это хорошо, что я люблю читать, потому что я думаю, что буду делать много этого в обозримом будущем. Я встаю с кровати и нахожу свою сумку рядом с кроватью. Я направляюсь к двери и протягиваю руку к ручке. Дверь внезапно открывается, что заставляет меня подпрыгнуть от неожиданности. Человек в зеленом одеянии со стоическим выражением лица смотрит на меня и говорит: «Древний сказал мне показать тебе библиотеку, следуй за мной». Затем он поворачивается и начинает идти, прежде чем я успеваю осознать, что происходит. Она делает это нарочно. Я уверен, что она каким-то образом меня троллит. Как она это делает? Я начинаю следовать за мужчиной, когда он уже почти в конце коридора. Он ведет меня еще через несколько коридоров, потом налево и направо. Наконец мы добираемся до библиотеки. Первое, что сразу же привлекло мое внимание, был богато украшенный стол в центре большой комнаты. За этим столом сидели трое молодых людей в монашеских одеждах с желтыми поясами, жадно изучая большой том. Его окружал лабиринт простых книжных полок, сделанных из какого-то лакированного красного дерева, и беспорядочно расставленных замысловатых резных колонн. Но от входа я не мог видеть ничего, кроме этого. Мешали книжные полки. Я последовал за ним, пока он вел меня между книжными полками. Вскоре после этого мы подошли к письменному столу, за которым сидел маленький человечек, просматривая Гроссбух и несколько раз щелкнув ручкой. Он просто кивнул ему, повернулся ко мне и сказал: «Это мастер Юнь, если у вас есть вопросы о каких-либо книгах, он может ответить на них. Любые книги, которые вы проверяете, будут отмечены в этой книге». Затем он указывает на стопку книг на столе и говорит: «Начните с этих книг и закончите их. Если у вас есть какие-либо вопросы, спросите мастера Юнь, а когда закончите, найдите древнюю». Затем он делает паузу, чтобы убедиться, что его слова дошли до меня. Он продолжает и говорит: «Завтрак в 5:00 утра. Утренняя тренировка начинается в 6:30 и заканчивается в 8:00. Вы будете изучать эти книги после тренировки. Пока вы не закончите книги, вы не обязаны посещать лекции, которые читают мастера, но вы можете, если хотите». Он поворачивается и собирается уходить. Я кричу и говорю: «Подожди». Он снова смотрит на меня, подняв бровь. Как тебя зовут, а также каков пароль Wi-Fi? Он секунду смотрит на меня, потом говорит: «Мастер Морда», затем протягивает мне листок бумаги из своей мантии, поворачивается и уходит. Провожая его взглядом, я бросаю взгляд на то, что он мне протянул. Ха, я никогда не думал, что они будут хранить один и тот же пароль даже через много лет. Так вот почему они их распечатали. Я вздыхаю и поворачиваюсь к стопкам книг, которые мне нужно изучить. Я выбираю одну из стопок и направляюсь к ближайшему столу. «Ладно, давай разберемся», — сказал я себе.